Ничего, что скажут, не успех. Ты можешь выдать Евнуха. Ты можешь начать новую жизнь. Получишь назначение. Да мимо идет меня чаша эта. Как это солдаты поют? Говорят про Персию, что богатая. Она не богатая, а распроклятая. Нет, она не богатая. Она не проклятая. Отчего же все так? Откуда эта ненависть, эти перекошенные злобы лица, этот звериный вой? Осень 1828 года на пути к Тебризу. Объясните мне, Александр Сергеевич, как же все-таки произошла война с Россией? Из-за престола, доктор, персиянского и русского. Третий сын шаха Аббас Мирза был объявлен наследником, Шахзаде. А Ермолов отказал Аббасу в этом титуле. Александр Павлович не хотел резаться в Персии на стороне принца. Он ждал, когда умрет старый шах. Но первым умер Александр. После вступления на престол Николая Аббасу Мирзе донесли, что в России идет междоусобная война. И он решился, приказал войску быть в готовности. Но как мог он решиться на эту войну? Всегда есть третий, молчаливо радующийся. Англия не отказала в звании наследника Аббасу. А при заключении туркменчайского мира полковник Макдональд, как добрый друг, поручился собственным состоянием перед русскими за исправный платеж контрибуции. Он сидел в Тебризе у Аббаса, а в Тегеране сидел доктор Макниль. Тебриз. Резиденция Аббаса Мирзы, наследника шахского престола. Аббас Мирза, чернобородый 40-летний человек с танцующей походкой, погубивший войной Персию. Легкость движения руки, улыбка женам, улыбка англичанам, улыбка русским. И сумасшедший древний военный гнев на поле сражения. Персия сдалась, Аббас не сдается. Грибоедов задерживается в Тифлисе. Это может быть любовь, но может быть и намерение. Грибоедов, длинный в очках, спокоен. Бойся худощавого, сказал Саади, бойся худощавого жеребца. Грибоедов въехал в Тебриз 7 октября. Он ехал верхом, сняв очки, и Тебриз казался ему разноцветной колышущейся глиной. Тяжелый караван шел за ним. 100 лошадей и мулов везли Нину, Мальцова, Атылунга, Сашку, армян, грузин, казаков, кладь. Стреляли пистолеты, трещали фальконеты, персианская рвань по бокам галдела, и ехал навстречу чернобородый, улыбающийся Аббас Мирза. Ворота Тебриза закрылись. У английской миссии, куда направлялся русский полномочный министр, были выметены дорожки. Тебриз – апартаменты английской миссии. Нина смеется. Кажется, они с леди Макдональд и юным Борджесом играют в новую игру. А кабинет убран неплохо. Тут можно курить, но нельзя отчаиваться. Лихорадка, камни, версты, халаты были позади. Он сидел в кабинете, курил и улыбался, когда внизу выделялся Нинин голос. Он очень постарел за болезнь. Новое государство затерялось в папках Несельроде, квитанциях Финика. После разговора с Бурцевым он более не думал о нем. Пробудем здесь месяц или год. Буду честным царским чиновником. Буду слушаться Паскевича. И мне дадут награждение. А на деньги будем жить в уединении в Нинином Цинандале. Устроим свой театр домашний. Но кто же играть будет? И вдруг понял, что трудно ему будет жить без того, чтобы свое горе уму не увидеть на Петербургском театре. Но тут Нина появилась на пороге, Он протянул к ней весело руки. Там опять от наследника шахского престола принесли от Аббаса. Каждый день несут. То плоды, то козу, то конфеты. Говорят, денег им не надо, они уходят. Рустамбек их гонит, они не уходят. Рустамбек, давайте каждый раз столько, сколько я приказал. Дня через два это снова все повторится. А ты куда собираешься? Пора идти суд судить. А к 12 надо быть у Аббаса. По 3 раза в день видимся с его высочеством. Напялив мундир, в котором было жарко и неудобно, он спустился во внутренний дворик. Там уже ждали его. Казаки вытянулись на караул. Вместе с Грибоедовым в Тебриз приехали родители. Армяне, немцы, грузины, у которых были взяты в плен или похищены дочери. Родители жили в караван-сараях, шатались по базарам, выспрашивали, потом являлись с доказательствами, что дочка живет у Сиида такого-то. Грибоедов вызывал Сиида, и тот доказывал, что никакой дочки в гареме у него нет. Наконец, приводил и дочку. Это и происходило теперь. С видом скромным и равнодушным стоял Сиид перед стареньким немцем. Тут же стояла его дочка, большая, с белобрысыми кудряками по височкам. Двое детей тыкались ей в тугие колени. Сусанна, дитя мое, молчи. Признаете ли вы господина Иоганна Шефера родителем своим? Клянусь богом, нет. Ваше фамильное имя? А я позабыла. Она уже забыла свою фамилию. Сколько лет вы замужем? 6 лет и 3 месяца. Вам хорошо живется? Благодаря богу. Не притеснял ли вас ваш родитель? Экселленс, она жила у нас как кукла. Как кукла. Коров доить, пшеницу жать, сено сгребать. Сусанна туда, Сусанна сюда. Постыдились бы, фатер, смотреть мне в глаза. Господин Шефер, на основании закона вы имеете право получить дочь как похищенную. Фатер, если вы осмелитесь на это, я задушу вас по дороге. Но сама похищенная должна признать своих родственников. Таков закон. Экселленс, честь имею откланяться. И засеменил прочь, не оглядываясь, маленький седенький немец. Грибоедов сделал знак. Сиид и немка пошли прочь со двора. Двое мальчиков цеплялись за ее широкие шальвары. Тебриз, дворец Аббаса Мирзы. 3 раза в день посылал за Грибоедовым Аббас, ощупывал его лицо живыми глазами и вздыхал. Жизнь и смерть, и рана в кармане этого человека в очках. Добро бы сердился, требовал немедля уплаты куруров, но нет, вазир Мухтар вежлив, ни на чем не настаивает. Что же это за кошачья оттяжка? Где здесь западня? Западни никакой не было. Паскевич приказал не выводить из города Хоя русский корпус, а это было возможно только в том случае, если персиане не уплатят дани. Вазир Мухтар хоть и добивался выплаты, но не настаивал. Тебриз, апартаменты английской миссии. За ужином Грибоедов засмотрелся на лысый сыр и вдруг ткнул в него пальцем. Вот тебе, Фадей. Но ведь он поэт-то говорил. Ты, она говорила еще робко. Он все-таки был ее учитель. Сначала в музыке, потом в Овидиевой науке. Фадей? О, да, он истинный поэт. Со слезой. А Пушкин похож на свои портреты? И да, и нет. Лучше или хуже? Ну, как тебе объяснить? Он очень быстрый, прыгает, и вдруг холоден и вежлив. И тогда говорит комплименты и дерзости, как француз. Вообще, он человек светский, любит блистать. Может быть, добрый человек, но я его близко не знаю. Папа переводил его стихи. «Мечты, мечты, где ваша сладость?» где ты, ночная радость?» Я этой элегии не люблю. Она мало знала о его жизни. Ей нравилось, как ханы склоняются перед ним. В существенном она была еще девчонкой. Взбиралась на диван, поджимала под себя ноги и разглядывала Грибоедова. Ей шел 16-й год, Грибоедов был вдвое старше. Нина. Один день у нее одно лицо, другой другое. Меняется на глазах. Растет моя большая темноглазая девочка. Тебриз, кабинет полковника Макдональда. Полковник Макдональд проводит вечера напролет, запершись с доктором Макнелем. Если персияне выплатят все сполна русским, то тогда сможет ли Персия соединиться с Турцией? Она обнищает в конец, и тогда прощай влияние английское. Да, и Аббас Мирза уже не очень вас слушается. Будущее не ясно. Но нужна дружба с русскими. И он прекрасный человек, Грибоедов. К тому же молод. Да, леди Макдональд и супруга Грибоедова. Это полезная близость. И нужно действовать в возможных пределах, использовать то, что дано. Кстати, например, пришла телеграмма из Константинополя о поражении Паскевича. Это неплохо. Грибоедов тоже получил бумаги, которые все перевернули вверх дном. Паскевич потерпел неудачу и требовал немедля уплаты куруров и немедленного же вывода корпуса из Хоя. Приходилось разом менять весь план действий. Тебриз, дворец Аббаса Мирзы. Аббас был задумчив, Аббас был весел, портрет Николая висел у него на груди, кинжал за поясом играл камнями. К моему огорчению, до сих пор не знаю, что нравится вашей супруге, месье Грибоедов. Она любит шелк, а конфеты? Я не хотел бы, чтобы ваша супруга скучала. Ваше Высочество, мы довольны всем, и моя жена просит передать вам благодарность за ваши заботы. Плоды из сада Вашего Высочества необыкновенно ароматны. Я достал этот сорт из Франции, но сад мой сохнет, и страна моя сохнет. Ваше Высочество, я как раз собирался вам сказать, платите немедленно 4 миллиона рублей серебром. Ибо дальнейшая оттяжка может повести к несчастью, но его величество... Ах, его величество ничего не хочет слышать. Я оставлен на самого себя и на вас. Слушайте, я нашел средства. Я поеду в Петербург к императору, моему другу. Он поймет меня, как наследник наследника. Колесо идет вверх и вниз. Удача, как женщина, у нее закрыто лицо. Ваше Высочество намекает на слухи о поражении генерала Паскевича? Именно на это я и намекаю. Дело в том, что его величество султан Атаманский шлет ко мне посла и просит присоединиться против вас. Как жаль, что я не видел ваших столиц, дорогой Грибоедов. Ведь их у вас тоже две, как и у нас. Наших столиц скоро будет три. Что? Санкт-Петербург, Москва и Стамбул. Вы великая сила, я не сомневаюсь в этом. Я предлагаю императору союз, его величество султан не исполняет договоров. Я возьму командование на себя. Боюсь, что ваше высочество опоздали. Крепость Баязет в наших руках. Города Муш и Ван вскоре падут. Не затруднили бы действия вашего высочества операции наши. Зачем мне Ван, дорогой Грибоедов? Я пойду на Багдад. Кербелайский шейх ждет меня. И если я появлюсь, бунт испепелит атаманов. Аббас улыбается. Следственно, не лжет. Да, он из того теста, из которого испечен был Наполеон и Карл XII. Он еще двинет эту старую колымагу Ирана на гору и, может быть, слетит с горы. А дела прибывали. Кучей русских пленных, прошениями армянских семей о переезде в Россию, слухами о поражениях Паскевича. Аббас нищ. В восточных провинциях возмущение, а то и открытый мятеж. Из донесений Грибоедова в Петербург. Страна разорена. Аббас истощил свои средства. Позволить ему ехать в Петербург или заключить союз с ним против турок. Намерения его чисты, ибо положение безвыходно. Ответы приходили как бы с того света. Финик писал, что крайне недоволен его действиями. Нессельроде требовал достать дань и вывести войска из Хоя. Паскевич требовал вывести всех дезертеров без остатка. Компас плясал на русском корабле. Лебедь, щука и рак двигали им, но лебедь подох давно. Щука была безграмотна, рак звался вице-канцлером. Все трое, однако, сходились в одном. Деньги нужны. Денег у Аббаса не было, дело было за шахом. Макдональд предложил отправить доктора Макнеля в Тегеран, настаивать перед шахом на участии его в платежах. Грибоедов подумал и согласился. Тебриз, кабинет полковника Макдональда. Во-первых, доктор, вы скажете ясно шаху о желании кабинета видеть его в союзе с султаном. Далее сообщите, что скоро выплата нами прекращается. Не опасно ли это, сэр? Я полагаю, что именно сейчас... Я прошу вас исполнить приказание буквально. Именно сейчас это необходимо. Далее, вы от имени русского посла потребуете выплаты 100 000 туманов. Он ответит мне отказом, сэр. Я надеюсь, даже грубым. А, понимаю. Ваши переговоры с шахом будут продолжаться, возможно, доли. Вы поднесете приношение ханам, перстни, зеркала и все, что там есть в 5 ящиках. Вы с ними переговорите. Говорил ли вам Грибоедов о русских гренадерах? Нет, сэр. Очень жаль. Вы увидите Самсон хана и поднесете ему подарки. Нужно ли с ним говорить, сэр? Нет. Принц осведомил его об инструкциях русского правительства. Грибоедов сам поедет тогда в Тегеран? Нет. Он предпочтет действовать издалека. К тому же у него молодая жена. Нет, он поедет, я его знаю. Вы помните, доктор, что сказал кардинал Ришелье? Кто уклоняется от игры, тот ее проигрывает. Приложите все старания. Помните, что принц всецело под влиянием русских. Желаю вам счастливого пути. Тебриз, апартаменты Грибоедова в английской миссии. Камины не грели. Нина зябла, укутавшись в теплый платок. Она была беременна. Беременность ее была тяжелая, мучительная, с рвотами и задыханиями. Он был внимателен к Нине и почтительно присматривался к ней. Он получил письмо от маменьки Настасии Федоровны. «Дорогой мой сын Александр, радуйся, как мать, твоему счастью и передай мое благословение твоей жене. Надеюсь, здоровье свое ты не переутомляешь на службе. Зная характер твой, я без ума от беспокойства. Огорчила меня Марья Алексеевна, которая все еще гневается на тебя за намеком в удивлении твоем. Ну да слава Богу, что не напечатано это. Эти театральные позитуры, друг мой Александр, это зелень еще. И как дяденька говорил, горчит. Тобою, мой сын, только и живу. Тебя, Моншер, поджидаю с твоей молодой женой, которую жажду увидеть. Ах, мудье, как это романтично, твой медовый месяц в этой живописной стране. Он порвал письмо сверху донизу. Из-за нее он поехал сюда. И как она знала его, никто в мире поэтому не имел над ним такой власти. Ночью он не спал. Бил нечленораздельный дождь в разноцветные стекла. Теперь ясно. Это война. Паскевич воюет с турками, но война идет здесь, без солдат, без пушек, еще более страшная. Я главнокомандующий и заложник. Как тянется время. Чего-то в комнате не достает. Какой-то вещи. Он водил близорукими глазами по комнате. Было холодно, Нинино платье желтело комком. В комнате не доставало фортепиано. Так началась качка на небольшом русском корабле, плавающем по нищей стране. Мальцов вошел в кабинет и смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Иван Сергеевич, все подготовить к отъезду. Снестись с Аббасом. Сообщите доктору Аделунгу, казаков привести в походное состояние. Через 2 дня мы выступаем в Тейране». «Ну, Александр Сергеевич, вспомните ваши слова. Подарки шаху не прибыли. Вы сожалели, что торопились в Тебриз. Но торопиться в Тейране! Я прошу вас распорядиться немедля». Тейрань – вот его последний страх. Ноги его ныли, как у человека, который идет не туда, куда хочет. Он распорядился перевести Нинины вещи к Макдональдам. Они очень любезны, отвели ей лучшую половину. Когда он прощался с Ниной, она, ничего не сказав, прижалась и заплакала. Он крепко ее обнял. Все-таки он очень любил ее. И снова улица, барабаны, проводы, пестрый караван его людей, тюки, конские копыта. Снег хлопьями падал и таял. Верховые казаки мотались на седлах. Человек 30 прислуги возились у повозок. Армяне, грузины, тифлисские немцы, присоединившиеся к каравану, выглядывали из мокрых телег. Персиянская толпа дрожала от холода и любопытства. Старик-персиянин толкнул другого. «Вазир Мухтар, Сахтыр». «Доктор, что такое Сахтыр?» «Сахтыр – жестокое сердце. Может быть, есть и другое значение». «Может быть. А не повернуть ли назад?»